Следует знать, что Сюэлянь в этом звездном районе обладает сферой влияния, которая превосходит Сюэи, это же существо наивысшей степени. К счастью, он не отказался от уплаты. Он вспомнил, что Ечен сказал, что может легко уничтожить их род Му. По-видимому, это вовсе не простые слова. Его выражение лица сразу же изменилось. По-видимому, нужно выразить свою доброжелательность по отношению к Ечену. Ведь если рядом с ним будет такого рода высокопоставленный человек, то он вообще может не бояться рода Цу и других родов. Ечен в этот момент тоже вдали увидел Мукуна, однако он притворился, будто бы не заметил его, и шел, следуя на Сюэлинем, а затем исчез за углом коридора. Глава 720. Предметы дьявола глубочайшей древности. Подавление. Центральный зал огромного корабля дьявольской души был одной очень просторной гостиной, с высоким куполом. Диаметр этой гостиной достигал сотен метров, украшена она была очень неброско, все было чисто белого цвета, однако во всей гостиной вовсе не было ни капли ощущения монотонности, потому что через купол можно было сразу увидеть звездное небо. В этом бескрайнем звездном небе сверкали маленькие звезды и прекрасный звездный туман, что невольно волновало сердце. Какие-либо украшения несомненно меркли бы перед такого рода прекрасным видом. В середине гостиной стоял один длинный белый стол. На нем было расставлено много разнообразной еды, и все это были чудодейственные вещи высокого качества. Сюэлянь сел за главное место, затем сделал приглашающий жест, немного улыбнулся и сказал: «Господа, пожалуйста, садитесь». Ечен и Цуя присели. Манеры Сюэлина содержали в себе элегантность аристократической знати, однако его необыкновенно бледное лицо тем не менее оказывало не очень дружелюбное ощущение. На его лице не было и кровинки, а его кровавого цвета зрачки время от времени тщательно рассматривали Ечена, словно он хотел разглядеть положение Ечена. «Насколько мне известно, вы можете призывать своего рода души, и те души равносильны существам второго рода, а после того, как они сливаются с человеком или же предметом, то могут сделать их более могущественными, и даже активировать скрытые способности кровеносных сосудов. Однако если человек сольется с такого рода душой, то будет легко взят ею под контроль». Сюэлянь смотрел на Ечена, немного улыбнулся и сказал: «Сюэлянь прожил уже очень долгую жизнь, и у него был очень широкий кругозор». Услышав слова Сюэлина, сердце Ечена вздрогнуло, он обладал метательным ножом, только поэтому у него была такого рода способность. Неужели во вселенной существует род, который может призывать души? У Ечена родилось очень сильное любопытство по отношению к этому роду. Может ли быть тот род создателем метательного ножа? Вы это имеете в виду? Ечен активировал ладонь, и одна душа дьявольского темперамента из ниоткуда появилась в середине его ладони, непрерывно меняя свою форму. Смотря на эту душу дьявольского темперамента, ощутив эту чистую дьявольскую ци на ней, в глазах Сюэлина появилось страстное желание ею завладеть, однако через некоторое время этот луч яростного желания успокоился. Несмотря на то, что эта душа очень хороша, однако после слияния может взять под контроль, Сюэлянь не стал бы делать такие глупости. Культивирования твоей души все же недостаточно, она совсем недавно родилась, насколько мне известно. Если бы несколько могущественных культиваторов вашего рода появились в нынешнем мире, то несомненно смогли бы стереть все с лица земли. Сюэлянь смотрел на внешнюю часть купола на звездное небо, и выражение лица стало немного зачарованным, а в тоне речи был небольшой трепет. Несколько десятков тысяч лет тому назад, в духовном государстве дьявольского неба был один землевладелец, предок дьявола. Он по неосторожности навлек на себя гнев вашего рода, затем появился всемогущий вашего рода, и в мгновение ока стер с лица земли несколько сотен звезд, которые были в подчинении того предка дьявола, превратив их в огненное море, а затем все было поглощено душой, которую он выпустил. Услышав это, на сердце Ечена был небольшой трепет. Что же это в конце концов за род? Только лишь выпустив одну душу, уже смог превратить в огненное море несколько сотен звезд. Та душа, должно быть, принадлежала огненной системе, и тот всемогущий несомненно обладал не только одной душой. Несмотря на то, что твоя душа недостаточно могущественная, однако ее уже достаточно для того, чтобы стать пиковым мастером по изготовлению предметов, или же пиковым алхимиком. Если какой-либо предмет дьявола или же какое-либо лекарство сольются с небольшим количеством энергии твоей души, то сразу же могут стать драгоценностью, о которой будут мечтать бесчисленное количество человек. В тоне речи Сюэлина было немного волнения, и на его сердце было немного зависти. В этом безбрежном космосе некоторые роды обладают очень выгодными природными способностями. Председатель Сюэлянь все еще говорит о нашем сотрудничестве. Спокойно сказал Ечен, он сейчас еще не знал планов Сюэлина. В кроваво-красных глазах Сюэлина промелькнул небольшой блеск. Он немного улыбнулся и сказал: «Скажем так, у моего торгового сообщества огромного дьявола есть очень редкие и драгоценные древние предметы дьявола, и если братик Еуи поможет мне переработать те предметы дьявола, то я очень щедро вознагражу». Ечен немного приподнял брови и с преспокойным видом поднял бокал на столе и выпил глоток чая. «За каждый переработанный предмет дьявола глубочайшей древности братик Еуи сможет получить 50 миллиардов монет золота дьявола». Сюэлянь очень заманивая улыбнулся и сказал: «От такого рода богатого вознаграждения простому человеку будет очень сложно отказаться. Хорошо, однако за каждый переработанный предмет для начала нужно будет заплатить вознаграждение, и помимо этого я использую это вознаграждение, чтобы купить вещи, которые я хочу у торгового сообщества огромного дьявола». Ечен немного подумал, потом кивнул головой. Для него не приносило никакого убытка переработать предметы дьявола глубочайшей древности. «Очень хорошо, пусть наше сотрудничество будет успешным», — рассмеявшись, сказал Сюэлянь. Под распоряжением Сюэлина, Ечен и Цуе вошли в одну таинственную комнату, где стоял стол, и на нем спокойно лежало 5 вещей. Там был меч, нож, было кольцо, цепочки и т.п. вещи, должно быть, это все были вещи высокого качества, ци, которая в них содержалась, далеко превосходила простые предметы дьявола 10 разряда. Чем дольше существуют предметы дьявола, тем могущественнее они становятся, они могут медленно расти после того, как убивают жизни, и те предметы дьявола, которые сохранились еще с древних времен, должно быть вовсе непростые. 5 предметов дьявола глубочайшей древности сияли ослепляющим глаза блеском, словно каждый из них не признавал друг друга, между ними была ожесточенная борьба. «Хозяин, это и есть те самые предметы дьявола глубочайшей древности, про которые сказал Сюэлянь». Цуе смотрел на те 5 предметов дьявола, которые лежали на столе, и вообще не заметил в них ничего особенного. Он хотел подойти поближе, чтобы тщательно рассмотреть, однако кто же знал, что именно в этот момент те несколько предметов дьявола неожиданно начнут издавать могущественную кровавую ци, после чего скоб бесформенной энергии направился на Цуе, словно желая отобрать жизнь из тела Цуе. Цуе сразу же, немного шатаясь, отступил назад, как можно на дальние расстояния, смотрел на эти страшные 5 предметов дьявола глубочайшей древности, и его лицо немного побледнело. Ци этих 5 предметов дьявола глубочайшей древности на самом деле очень страшная. Ечен посмотрел вокруг и видел, что эта мистическая комната была запечатана, и помимо железных дверей для выхода больше не было какого-либо другого выхода, даже не было небольшой щели. Тем не менее у Ечена было своего рода ощущение, что словно какой-то человек подглядывает за ними в углу. Ечен немного сморщил брови, после того, как Сюэлянь привел их в комнату, то сразу же ушел. Ечен вообще не верил, что Сюэлянь мог оставить все, что было здесь, без внимания. Несомненно, это он из-за угла внимательно наблюдал за происходящим здесь. Если посмотреть на стол, то можно было увидеть, как те 5 предметов дьявола глубочайшей древности парили в воздухе, а скоб страшной и убивающей кровавой ци начал расползаться в разные стороны. После того, как эти 5 предметов дьявола глубочайшей древности бесчисленное количество раз убивали жизни, то им было достаточно выпустить только лишь небольшое количество ци, и уже было очень страшно. Если находится долгий период времени под влиянием этой убивающей кровавой ци, то пусть даже если это будет культиватор на границах Шишень, пожалуй, все равно будет легко стерт в мелкий порошок. Только лишь владыка звезды может противостоять такого рода страшной энергии. Убивающая кровавая ци на этих 5 предметов дьявола глубочайшей древности начала расползаться в сторону Ечена, словно желая поглотить всю жизнеспособность Ечена. Это Сюэлянь решил так проверить его. Ечен равнодушно хмыкнул, затем выпустил душу, чтобы защитить тело, и преградил разъедание этой убивающей кровавой ци. Именно в этот момент, на главном месте огромного корабля дьявольской души, Сюэлянь сидел на шикарном кресле, опустил голову и смотрел в кристалл звездного камня, который был на столе. Внутри кристалла звездного камня как раз появился силуэт Ечена, который находился внутри таинственной комнаты. 5 предметов дьявола глубочайшей древности висели в воздухе, и скоп убивающий кровавый ци подавляя направлялся на Ечина. «Высокопоставленный Сюэлянь, из какого же все-таки рода этот человек?» — сказал один человек, стоящий рядом с Сюэлинем. Этим человеком на удивление был глава дьявольского города Сюэи, и его взор в этот момент был направлен на кристаллу звездного камня. Когда Сюэи был перед Сюэлинем, то его выражение лица было очень почтительным. Следует знать, что Сюэи все же был управляющим всей звезды умерших душ, главой дьявольского города, и еще культиватором на уровне владыки звезды. Неизвестно почему, Сюэи все же называл Сюэлина высокопоставленным. Раз уж он призывает души, то должно быть он неподдельный. Сюэлянь внимательно наблюдал за кристаллом звездного камня и с спокойным выражением лица говорил: «А если мы его убьем, то можем ли вызвать недовольство всемогущего того рода?» Немного обеспокоенно говорил Сюэи: «Простой человек вообще не сможет противостоять ци тех 5 предметов дьявола глубочайшей древности. Если он не сможет подчинить себе даже эти 5 предметов дьявола глубочайшей древности, то скорее всего он является отбросом того рода, и ничего не мешает его убить». В красных глазах Сюэлина промелькнул холодный блеск. На самом деле в глубине сердца он немного колебался, следует ли убивать Ечина или нет. На теле Ечина должно быть есть очень много тайн того рода. В этот момент внутри той таинственной комнаты Ечен выпустил душу, чтобы защитить свое тело, и преградил разъедание ци теми 5 предметами дьявола глубочайшей древности. Он посмотрел в сторону, и ему показалось, что Цуе словно был окован какой-то страшной вещью, непрерывно боролся изо всех сил, а на лице его был страх, тем не менее он не издавал какого-либо звука. У Цуе культивирование было сравнительно низким, и после того, как дьявольская ци начала разъедать его тело, то в скором времени он уже не сможет выдержать этого давления. Ечен сразу же выпустил одну нить души и обвернул ее вокруг тела Цуе, чтобы защитить его. Если так продолжалось бы и дальше, то Цуе мог в скором времени погибнуть. Взор Ечина бездонным взглядом посмотрел в сторону стены, а потом он активировал метательный нож в своей голове. В эту минуту, как раз опустивший голову и внимательно наблюдающий за кристаллом звездного камня Сюэ немного сморщил лоб, посмотрел на рядом сидящего Сюэлина и сказал: «Высокопоставленный Сюэлянь, он, кажется, заметил нас». Сюэлянь немного кивнул головой, он никак не ожидал, что Ечен неожиданно сможет заметить, что они подсматривали за ним. Что произошло? Неожиданно Сюэ сморщил брови и внимательно смотрел на кристалл звездного камня. Выражение лица Сюэлина тоже стало сосредоточенным. Внутри таинственной комнаты всего лишь несколько предметов дьявола, вы полагаете, что у меня нет способа противостоять вам? Ечен немного искривил рот, затем активировал метательный нож в своей голове, после чего ци метательного ножа начала выходить наружу и направилась подавлять те 5 предметов дьявола глубочайшей древности. После того, как те 5 предметов дьявола ощутили ци от метательного ножа, то словно повстречались с чем-то очень страшным, все начали дрожать и издавать звук «цзин, цзин», и непрерывно беспорядочно упали вниз. Все было так же, как и предполагал Ечен, ци от метательного ножа действительно могла подавить эти предметы дьявола. С тех пор, как Ечен начал обладать метательным ножом, то он ни разу не встречал вещь, которая могла бы противостоять метательному ножу. 5 предметов дьявола глубочайшей древности, после того, как ощутили ци от метательного ножа, сразу же испугались до смерти. Обвязывающее тело Цуе убийственная кровавая ци наконец отступила. Цуе словно при последних силах сел и непрерывно и часто дышал. Ечен непрерывно активировал метательный нож в своей голове и медленно подходил к тем 5 предметам дьявола глубочайшей древности. Те 5 предметов дьявола вмиг уже не могли пошевелиться и полностью убрали дьявольскую ци, которая была на их поверхности, послушно вернувшись на стол. Глава 721. Пограничный зверь. Цуе медленно восстанавливал свое дыхание и немного испуганно взглянул на стол. Те 5 предметов дьявола глубочайшей древности на самом деле были очень страшными, что он даже был не в состоянии выдержать ци, которую они выпускали. Однако он никак не ожидал, что те 5 предметов дьявола на удивление будут усмирены Ечином. В этот момент увидевшие эту сцену внутри кристалла звездного камня Сюэ и Сюэлянь были немного удивлены. «Высокопоставленный Сюэлянь, кажется, он демонстрирует вам свою силу», — Сюэ и говорил с особой осторожностью. Один культиватор на границах Шаньхуан так легко смог подавить 5 предметов дьявола глубочайшей древности. Из этого можно было увидеть, что у Ечина скрыто немало методов. Сюэлянь пристально смотрел на изображение Ечина внутри кристалла звездного камня, и в его глазах промелькнула неопределенность. Он на самом деле очень хотел убить Ечина, чтобы выведать тайны внутри тела Ечина, однако он боялся навлечь на себя гнев того рода. Изначально он хотел использовать те 5 предметов дьявола глубочайшей древности, чтобы выведать. И если бы Ечен был ликвидирован этими 5 предметами дьявола глубочайшей древности, тогда у него был бы способ снять с себя вину, но он никак не ожидал, что Ечен так легко подавит те 5 предметов дьявола глубочайшей древности. Если из того рода появится человек, то со здравым смыслом здесь не обойтись. Несмотря на то, что Ечен всего лишь один Чжаньхуан, однако потому, что он продемонстрировал, скорее всего у него есть еще какие-то методы. Сюэлянь в итоге пока решил прекратить и не убивать Ечена, а для начала хотел тщательно узнать все про него. Сюэлянь в последний раз посмотрел на кристалл звездного камня и увидел, что Ечен уже взял один из предметов дьявола глубочайшей древности, а затем начал сливать его с душой дьявольского темперамента. Сюэи, после того, как мой огромный корабль дьявольской души покинет звезду умерших душ, ты должен внимательно наблюдать за этим человеком, и, если будут какие-либо новости, сразу же отправляй людей, чтобы доложили мне, — мрачным голосом сказал Сюэлянь. Слушаюсь. Сюэи вежливо кивнул головой. Он насмотрел разок рядом стоящий кристалл звездного камня, и у него родилось небольшое любопытство по отношению к Ечину. Однако Сюэи не осмеливался делать что-либо за спиной у Сюэлина. В его положении главы города его поддерживает именно Сюэлянь. Простой человек просто не мог себе вообразить, какого рода сфера влияния была в этом звездном районе у Сюэлина. Сюэи, ты добыл беспредельную древнюю стелу? Сюэлянь осмотрел Сюэи и равнодушно спросил. Добыл. На сердце Сюэи был небольшой холод. Он сразу же достал ту беспредельную древнюю стелу, которую добыл внутри тюрьмы дьявольского мира, а затем двумя руками передал ее Сюэлину. Сюэлянь взял беспредельную стелу, от нее исходила густая древняя ци, также она была наполнена надписями, которые было сложно понять. Сюэлянь смотрел на древнюю стелу в своих руках, и наконец на его лице появилась немного довольная улыбка. Он немного кивнул головой и сказал: «Сюэи, на этот раз ты сработал очень неплохо. Большое спасибо, высокопоставленный Сюэлянь, за похвалу», — поспешил ответить Сюэи. «Это третья беспредельная древняя стела». Сюэлянь играл со стелой в руках, затем его рот немного неопределенно искривился, и он сказал: «Подожди, после того, как я добуду все 7 беспредельных древних стел, тогда в этом звездном районе больше не будет человека, кто смог бы стать для меня достойным соперником». Через один день Ечен полностью завершил слияние 5 предметов дьявола глубочайшей древности с душами и получил 250 миллиардов монет золота дьявола. Это несомненно было изумительным богатством. «Пусть наше сотрудничество будет успешным. Надеюсь, у нас в следующий раз также будет возможность посотрудничать». Сюэлянь смотрел на Ечена и говорил с небольшой улыбкой. «Пусть наше сотрудничество будет успешным». Ечен взглянул на Сюэлина и думал, что этот человек был таким же, как и другие люди клана дьявольской крови, выглядели дружелюбными, а на самом деле были страшно коварными. Если не будет необходимости, то Ечен не хотел бы иметь с ним больше дел. Обменявшись несколькими фразами, Сюэлянь попрощался и ушел. Смотря на огромное количество монет золота дьявола в сумке Цани Кунь, в сердце Ечена была радость. С такими богатствами он сможет купить очень много вещей, которые для простых людей останутся несбыточными мечтами. «Ечен и Цуя нашли Мо Яна. Пойдемте, купим кое-какие вещи». Ечен немного улыбнулся, а в его голове уже был список вещей, которые он хотел купить. В общем, на сумму 300 миллиардов монет золота дьявола несомненно можно будет купить немало хороших вещей на огромном корабле дьявольской души. Мо Янь шепотом сказал на ушко Ечену: «Хозяин, я использовал силу зрения и увидел, что глава дьявольского города Сюэи был вместе с Сюэлинем. Сюэи, кажется, подчиненный Сюэлина. Они до этого использовали кристалл звездного камня, чтобы подглядывать за хозяином. Помимо этого, Сюэи передал Сюэлину ту беспредельную древнюю стелу, которую добыл внутри тюрьмы дьявольского мира». Услышав слова Мо Яна, брови Ечена немного приподнялись. Оказывается, Вся звезда умерших душ полагается на поддержку Сюэлина. Ячен до этого все же был немного удивлен, как с богатствами Сюэ и он смог купить себе один набор дьявольского наряда полководца. Оказывается, это все даровал ему Сюэлянь, теперь это неудивительно. Подумав о древней стеле внутри сумки Цаникунь, и еще о той, которую Сюэ и передал Сюэлину, у Ячена было смутное ощущение, что в этом несомненно есть какой-то скрытый смысл. Было сложно отличить, какая из этих двух древних стел была поддельной, а какая настоящей, но она привлекала внимание такого рода влиятельного человека, как Сюэлянь. Кто знает, может быть, он относится к культиваторам наивысшего уровня. Однако, пока ему вообще не нужно об этом переживать. На руках у него было 300 миллиардов монет золота дьявола, для начала он хотел их потратить, а затем уже решать дальше. Был еще один день, пока огромный корабль дьявольской души не покинул звезду умерших душ, поэтому нужно беречь каждую минуту. Ячен вместе с Цуя и Моинем бродили по всему огромному кораблю дьявольской души и начали безумно закупаться. Он потратил более 10 миллиардов монет золота дьявола и купил одно кольцо раската грома. Кольцо раската грома обладало огромным пространством, туда могло поместиться целых 10 кораблей Млечного Пути. Кольцо раската грома – это пик произведения искусства мастеров по изготовлению предметов государства кроваво-красных душ, и если его надеть, то он сразу же признает в тебе хозяина и навечно не покинет тебя. Это была вещь с самым большим пространством, которое Ячен встречал до сегодняшнего дня. К тому же оно очень безопасное, культиватор с более могущественной силой не сможет его отобрать, конечно же, и цена за него была очень дорогой. Обычно только лишь маленькая часть аристократов наивысшей степени государства кроваво-красных душ могут позволить себе купить эту вещь. Помимо кольца раската грома, Ячен также потратил 150 миллиардов и купил один маленький корабль, духовный корабль дьявольской души. Самым дешевым был корабль Млечного Пути, за него можно было отдать всего лишь 300 миллионов монет, однако после того, как Ячен получил от Сюэлина много денег, то простой корабль Млечного Пути его уже не удовлетворял. Обычно простой корабль Млечного Пути может только лишь 10 раз выйти в путешествие по космосу, а духовный корабль дьявольской души может непрерывно передвигаться по космосу, к тому же его не просто повредить. Корабль Млечного Пути максимум может вместить в себя 100 человек, а духовный корабль дьявольской души может вмещать до 1000 человек, и он как раз помещается внутрь кольца раската грома. Кроме этого, корабль Млечного Пути невозможно было оснащать оружием, а духовный корабль дьявольской души обладал 10 позициями, куда можно было расставить башни дьявольских лучей смерти. Из-за того, что башни дьявольских лучей смерти находились под строгим контролем, у Ячена не было квалификации их купить, однако Ячен все же закупил 10 башен дьявольских лучей смерти 2 разряда через Мукуна, а также дьявольских камней для башен дьявольских лучей смерти 2 разряда. Ячен потратил деньги на то, чтобы закупить несколько тысяч килотонн ядра звезды и еще ядра звезды Цзин. К счастью, если ему понадобится, он сможет в любое время активировать башни дьявольских лучей смерти. 200 миллиардов монет золота дьявола в скором времени были потрачены. Те вещи, которые закупил Ячен, все же были не пиковыми, однако 200 миллиардов монет золота дьявола все же утекли словно вода. У него осталось более 110 миллиардов монет золота дьявола, и Ячен хотел закупить несколько рабов на границах Шишень. После того, как он сходил посмотрел, то обнаружил, что один раб Шишень один уровня сложности, обладающий печатью верности немного слабее простого Шишеня один уровня сложности, и обычно их можно купить только лишь за 10 миллионов монет золота дьявола. А потом, согласно увеличению, культивирование цена тоже растет. Шишени 2 уровня сложности стоили 50-60 миллионов монет золота дьявола, и шишени 3 уровня сложности более дороже, 500-600 миллионов стоили шишени 10 уровня сложности, цена достигала 600 миллионов монет золота дьявол. Для Ячена эта цена все же была доступной, ведь в этот раз он заработал немало денег, и все же мог купить немало шишени, к тому же для Ячена шишени уже были очень могущественными существами. Однако после Ячен узнал, что все шишени находятся под строгим контролем, и только богатые аристократы, обладающие квалификацией, могут их купить, могут стать хозяевами шишеня. Ячен мог пока только лишь оставить эти мысли, и потом немного подумал, и его внимание упало на дьявольский наряд драконьих крыльев. Один простой дьявольский наряд драконьих крыльев стоит примерно 6 миллионов монет золота дьявола, а качеством немного лучше стоит примерно 10 миллионов монет золота дьявола. Если надеть один дьявольский наряд драконьих крыльев, то пусть даже если Ечен повстречается с культиватором на границах Шишень 10 уровня сложности, все равно с ним ничего не случится, поэтому Ечен сразу же купил 5 наборов. Рабы Шишени были под строгим контролем, однако рабы Чжаньхуани тем не менее никак не ограничивались. Один простой раб Чжаньхуан 8 уровня сложности и выше стоит всего лишь 5-6 миллионов монет золота дьявола, Ечен потратил 10 миллиардов и закупил 2000 культиваторов на границах Чжаньхуан. Аристократы звезды умерших душ обычно вскармливают войско на границах Чжаньхуан, и 2000 человек на звезде умерших душ вообще не считалось большим количеством. Ечен заметил, что если бы он не купил кольцо раската грома, духовный корабль дьявольской души и т.п. вещи наивысшей степени, то покупательская способность в размере 10 миллиардов была бы все же приемлемой. Вырастить войско в 2000 человек все же требует больших затрат. Ечен взглянул разок и обнаружил, что у него на руках осталось примерно более 50 миллиардов монет золота дьявола. Если бы те аристократы узнали бы, что Ечен за такой короткий период времени, всего лишь несколько часов, потратил 250 миллиардов монет золота дьявола, то неизвестно, упали бы они в обморок или нет. Следует знать, что все активы немного богатых аристократов составляют всего лишь более сотен миллионов монет золота дьявола. После того, как корабль дьявольской души пробыл на звезде умерших душ 7 дней, то снова собрался в путь. Все гости спустились с огромного корабля дьявольской души, и огромный корабль дьявольской дуги начал медленно покидать звезду умерших душ. После того, как он отъехал от звезды умерших душ на расстояние несколько десятков тысяч метров, то начал передвигаться по пространству, а затем САУ, и в мгновение ока исчез в глубине космоса. Ечен снова потратил 200 миллионов монет золота дьявола и купил одну большую усадьбу внутри дьявольского города, затем слил душу дьявольского со всеми чжаньхуанями и разместил их внутри усадьбы. Цуе, если хочешь покинуть государство кроваво-красных душ и направиться в духовное государство вечных душ, то сколько на это понадобится времени? Спросил Ечен Цуе. Покинуть государство кроваво-красных душ и направиться в духовное государство вечных душ? Цуе немного обомлел, он никак не ожидал, что Ечен неожиданно захочет направиться в духовное государство вечных душ, однако все же откровенно говорил, границу между государством кроваво-красных душ и духовным государством вечных душ невозможно пройти через пространство, к тому же там установлен один очень могущественный запрет, расставлено очень много башен дьявольских лучей смерти 3 разряда, и если только у человека не будет паспорта государства кроваво-красных душ, тогда не будет возможности покинуть пределы государства. К тому же, пусть даже если получится покинуть государство кроваво-красных душ, в пределах границ духовного государства вечных душ всегда появляются пограничные звери, и если человек не является гражданином духовного государства вечных душ, тогда он будет окружен пограничными зверьми и убит. Пограничные звери – это пиковая военная сила духовного государства вечных душ. Я только лишь слышал, как говорили, что несколько пограничных зверей наивысшей степени могут разорвать в клочья огромный корабль дьявольской души, сказал Цуе. Услышав слова Цуе, Ечен в сердце был потрясен, ведь он лично видел, насколько могущественен был огромный корабль дьявольской души, а эти легендарные пограничные звери неожиданно могут разорвать в клочья один огромный корабль дьявольской души. Что же это в конце концов за существа? Эта вселенная на самом деле невероятно удивительная. Глава 722. Корабль. Если на самом деле хотите покинуть государство кроваво-красных душ, то здесь находятся границы государства, и кто знает, может быть, какие-нибудь таинственные пути, через которые можно покинуть государство кроваво-красных душ, и также тайно передвигаться между двумя духовными государствами. Так как между государством кроваво-красных душ и духовных государством вечных душ провозится контрабанда разного рода вещей, и доход от этого увеличивается в десятки раз, поэтому есть несколько культиваторов на границах Владыки Звезды, которые бесшумно проходят защиту границ государства кроваво-красных душ и духовного государства вечных душ, соорудив между двумя духовными государствами несколько тайных транзитных путей. Ечен немного кивнул головой, он ведь прибыл из духовного государства вечных душ, как раз-таки по одной из таких транзитных дорог. Он думал, что в те годы владыка звезды Син Сюэн несомненно пребывал в государство кроваво-красных душ. К тому же перевез несколько вещей из государства кроваво-красных душ на звезду Тянь Юань, но только неизвестно, где же находится та транзитная дорога. Причина, почему владыка звезды Син Сюэн в те годы вскармливал такое большое количество духовных зверей, было в том, чтобы собрать как можно больше монет золота инь, золота дьявола и чернового золота, но к сожалению владыка звезды Син Сюэн не успел тогда использовать те деньги, и без вести пропал. На протяжении нескольких десятков тысяч лет на звезде Тянь Юань накопилось немало богатств. Должно быть, если собрать все богатства звезды Тянь Юань, скорее всего это будет немаленькая сумма. Следует знать, что владыка звезды Син Сюэн не только вскармливал духовных зверей на звезде Тянь Юань, а также на более 100 звездах рядом, на которых не было души звезды, также выращивал большое количество духовных зверей. Каждый год очень большое количество культиваторов направлялись на те звезды и убивали духовных зверей, и после такого большого количества лет накоплений, неизвестно насколько много сейчас на звезде Тянь Юань монет золота инь, монет золота дьявола и чернового золота. Однако именно поэтому звезда Тянь Юань непрерывно сталкивается с проблемами. Те предки дьявола несомненно тоже заметили, что на звезде Тянь Юань накопилось так много богатств, и несомненно хотят использовать свои методы, чтобы ограбить все это. Если получится вернуться на звезду Тянь Юань, то посредством его духовного корабля дьявольской души, оснащенного башнями дьявольских лучей смерти, несомненно получится прогнать предков дьявола, которые находятся поблизости со звездой Тянь Юань. Тогда на звезде Тянь Юань станет намного безопаснее. К сожалению, Ечен не знал, где же находится путь, по которому можно вернуться. Ечен планировал пока с одной стороны продолжить усиливать свою сферу влияния на звезде умерших душ, и также искать способы спасти побольше людей клана, убивающего тени, а затем использовать их себе на пользу, а с другой стороны он приказал Мо Яну внимательно наблюдать за всей звездой умерших душ, ведь где-то несомненно была дорога, ведущая на звезду Тянь Юань. В особенности Мо Янь пристально наблюдал за усадьбой предка дьявола Сюан Юй, и каждое движение в той усадьбе не ускользало от глаз Мо Яна. Ни в коем случае нельзя было просто сидеть и бездельничать, поэтому Ечен снова начал делать свою прежнюю работу. Он закупал разного рода предметы дьявола, затем использовал душу дьявольского темперамента и перерабатывал их, и снова продавал, зарабатывая на разнице. Время от времени он закупал разного рода дьявольские лекарства и т.п. вещи, и несмотря на то, что у него не было возможности получать такую же огромную прибыль, как на огромном корабле дьявольской души, однако даже так его доход резко увеличивался. Помимо зарабатывания денег, Ечен время от времени выпускал душу и культивировал вместе с 2000 подчиненными чжаньхуанями. После взаимного слияния души и их душ, Ечен заметил, что скорость его культивирования увеличилась намного, и у него шел очень быстрый прогресс с культивирования. Ечен уже наугад нащупывал применение своей души. Чем было больше людей, которые культивировали, сливаясь с его душой, тем сильнее укреплялось его культивирование, и скорость роста культивирования тоже увеличивалась. Это был взаимовыгодный процесс. На звезде умерших душ время утекало с быстрой скоростью. Звезда Тянь Юань, священный город густых облаков, территория клана Е. Ечен вместе с Дань Тайлин и маленьким сыном вернулся на территорию клана Е. Когда маленький владыка звезды прибыл, то все люди на территории клана Е были очень воодушевлены. Все люди проявляли свою любовь и заботу по отношению к Сятину, в особенности Ежан Тянь, Ежан Сенг и толпа старшего поколения клана Е проявляли свою чрезмерную любовь по отношению к Сятину. Нельзя не сказать, что скорость роста Сятина не удивляла. Когда он только родился, то его культивирование уже было на границах Чжаньхуан, и пусть даже если он спал, его культивирование все равно непрерывно увеличивалось. К тому же он был очень хорошим партнером по игре. Только что родившаяся душа Темного моря только и знала, как целыми днями бездельничать вместе с Сяою. Помимо этого, также Сяи, Мэйяр и все остальные вместе повсюду хулиганили. Только что научившийся ползать Сятянь уже познал силу пространственно-временного узорчатого пути, к тому же его познания были глубже, чем у Ечена. Его непревзойденный талант вызывал небольшую зависть у Ечена. Дань Тайлин и Али стояли рядом с деревом и беседовали. Они были словно две прекрасные сестры, На фоне их красоты все вокруг меркло. Дань Дайлин смотрела вдаль на играющего Сятина с душой темного моря, и на ее лице промелькнула материнская нежность. «Мама!» Сятянь Лепеча позвал ее, затем, кувыркаясь по земле, мило смеялся. Душа темного моря время от времени окружала Сятина, и ее темно-голубое тело было словно свеча, сияющая пламенем, словно один очень милый дух. Она сейчас была очень близка с Сятянем, даже ближе, чем к Ечину. Эта маленькая душа, так же, как и Сятянь, как только родилась, уже обладала культивированием на границах Чжаньхуан. Под теплыми лучами солнца, Ечен смотрел на эту прекрасную сцену, и на миг растерялся. Если бы не война, то Ечен хотел бы всю жизнь, вот так вот наслаждаться радостями семейной жизни. Ечен направился идти в сторону Дань Тайлин и остальных. После того, как Дань Тайлин и Али увидели, что Ечен подходит, то на их лице появилась радостная улыбка. В отдаленном месте на склоне горы промелькнул один белый призрак. Это была душа звезды Тянь Юань. Она с улыбкой на лице смотрела на эту семью, и выражение ее лица было приветливым. С тех пор, как Сятянь родился, на звезде Тянь Юань почти все Шишини и Чжаньхуани время от времени уделяли внимание этой семье. Было несколько Чжаньхуани, которые изначально не хотели мириться с положением клана Е, и среди них был Лэй Хуан и другие. Однако, когда они увидели, как Сятянь растет с изумительной скоростью, один за другим сразу же закрыли рот. Как только Сятянь родился, то уже обладал культивированием на границах Чжаньхуан, и каждый день, пока он спал, то его культивирование с быстрой скоростью продвигалось вперед, оставляя их далеко позади. Согласно этой скорости, в возрасте 5 лет он без всяких сомнений сможет достичь границ Шишень, и разве они осмелятся что-либо сказать? С тех пор, как Ечен начал управлять звездой Тянь Юань, люди клана Е стали еще более настойчивыми, и один за другим усердно культивировали. К тому же у них изначально была высокая степень слияния с душой звезды, поэтому культивирование стремительно шло на подъем, и людей, которые достигли границ Чжаньхуан, было более 300 человек, а среди них вошедших в первую сотку было более 20 человек. На всем материке Тянь Юань были колоссальные изменения, клан Е уже взял все сферы влияния материка Тянь Юань под свой контроль. Даже Мин Хуан, управляя судом Дао, тоже мог только лишь следовать согласно решениям клана Е, не то что эти Чжаньхуани. Даже Лонг Ди и толпа Шишини вначале советовались с Ечином, потом принимали какие-либо решения. «Отец», — Лепеча говорил Сятянь, и с улыбкой полз в сторону Ечина. Ечен нагнулся, затем взял Сятина на руки и погладил его по голове. Несмотря на то, что этот малый очень любил баловаться, однако по сравнению с другими только что родившимся малышами он, можно сказать, был очень смышленым. В полмесяца уже мог называть человека по имени. Этот мальчик был крепышом, пухленьким, и на теле у него была густая сила пространственно-временного узорчатого пути, что невольно удивляло Ечина. Сятянь еще до рождения уже был выбран приемником на место владыки звезды, в этом все же есть здравый смысл. Смотря на Сятина, Ечен неожиданно что-то вспомнил, и в сердце промелькнула небольшая тревога, он невольно сморщил брови. «Брат Ечен, что с тобой?» Али, стоявшая рядом, заметила выражение лица Ечена и заботливо спросила. Дань Тайлин тоже посмотрела на него. «Когда Нань Гунцзе помогал нам противостоять врагу, то он сказал, что вернется за звездным компасом Сыму, однако уже прошло так много времени, а от него по-прежнему нет никакой информации. Я попросил Лонг Ди помочь мне поискать его, а Лонг Ди сказал, что он должно быть уже не на звезде Тянь Юань, и я сейчас думаю, куда же он мог направиться, и мог ли повстречаться с опасностью». Ечен немного сморщил брови и сказал: «С того дня, как Нань Гунцзе спас их, в сердце Ечена Нань Гунцзе уже был ему как брат. Нань Гунцзе обладает исключительным талантом, культивирование у него не низкое, он скорее всего что-то исследует, и направился в какое-то место, тебе не нужно за него переживать», — ласково утешая сказала Дань Тайлин. «Верно, брат Ечен, Нань Гунцзе на самом деле очень сильный, тебе не нужно о нем беспокоиться», — сказала Али, стоящая рядом. Ечен немного кивнул головой. После того, как один из его двойников вошел внутрь темного дворца, то больше не выходил, несмотря на то, что Ечен не ощутил, что тот двойник умер, однако так и не мог ощутить существование того двойника. Неизвестно, что же произошло, что и от Нань Гунцзы не слышно никаких новостей. Неужели внутри темного дворца находится гнездо предков дьявола? Могли ли Нань Гунцзы и его двойник быть взятыми под контроль предками дьявола? Несмотря на то, что на материке Тянь-Юань пока не появились предки дьявола, и все Чжань-Хуани, которые были взяты под контроль дьявольским семенем, находились под контролем у Лонг-Ди, но тем не менее у Ечина было небольшое чувство беспокойства. Предки дьявола несомненно не откажутся от цели, к которой шли уже так много лет. Кто знает, может быть, они уже втайную готовятся к атаке. На висевшем над звездой Тянь-Юань гнезде предков дьявола не было каких-либо движений, однако Ечен уже ощущал немного опасной ци. Ечен думал, если бы он был бы предком дьявола, то как бы спланировал следующую атаку. Именно в этот момент доносился мрачный голос Лонг-Ди из отдаленного дворца Чжань-Хуани. «Ечен, прошу тебя приехать во дворец Чжань-Хуани». Голос Лонг-Ди был сосредоточенным, и на сердце Ечена невольно появился холод. Неужели Лонг-Ди что-то обнаружил? «Дань Тай, Али, мне нужно направиться во дворец Чжань-Хуани, а вы здесь ждите от меня новостей», — сказал Ечен. Дань Тай Лин и Али взглянули друг на друга разок, и на их лице появилось немного беспокойства. На протяжении этого месяца на материке Тянь-Юань было спокойно, не происходило никаких больших событий, поэтому у них также, как и у Ечена, на сердце стало немного неспокойно. Увидев настроение Дань Тай Лин и Али, Ечен немного улыбнулся и, утешая, сказал: «Лонг-Ди ищет меня скорее всего из-за того, что нужно решить какие-то дела материка Тянь-Юань, вам не нужно беспокоиться». Перед уходом Ечен снова обнял Сятина, однако этот мальчик так увлеченно играл с душой темного моря, что у него не было свободного времени, чтобы уделить внимание Ечену. Ечен ласково улыбнулся, затем унесся ввысь и направился в сторону телепортирующей формации. Сейчас клан Е в священном городе густых облаков уже стал центром материка Тянь-Юань, и Лонг-Ди специально отправил людей, чтобы построили на территории клана Е телепортирующие пути, ведущие в каждое место на материке Тянь-Юань. Благодаря этому Ечен мог направиться туда, куда захотел бы. Он сел внутрь телепортирующей дороги, ведущей во дворец Чжань-Хуани. Одна телепортирующая дорога, вход во дворец Чжань-Хуани. Ечен посмотрел в отдаленное место на небе и увидел, что в небе висел один огромный корабль. Высота этого корабля достигала несколько десятков метров, и это судно выглядело вместительностью в 100 человек. Он ничем не отличался от простого судна, на носу корабля были небольшие следы повреждения, и на нем все еще осталась сила пространственно-временного узорчатого пути космоса. Глава 723. Условия звезды скрытых облаков. Ечен немного сморщил брови, ведь этот корабль очевидно не был предметом звезды Тянь-Юань, скорее всего он прибыл из космоса. Этот корабль не принадлежал предкам дьявола, ведь если бы это были предки дьявола, то как только они приблизились бы к городу Тянь-Юань, то сразу бы открыли бы военные действия. Что же в конце концов за необыкновенная штука прибыла на звезду Тянь-Юань? Раз уж они дружественно вошли в контакт, то на самом деле Лонг-Ди должен быть рад. Но почему, когда он передавал ему сообщение, тон его речи был подавленным и невеселым? Когда Ечен вошел внутрь дворца Чжань-Хуани, то повстречал Тэн-Юна. Кто прибыл? Ечен смотрел на Тэн-Юна и спросил: «Прибыло трое шишеней со звезды скрытых облаков, которая находится недалеко от звезды Тянь-Юань». Улыбка на лице Тэн-Юна исчезла, и его выражение лица тоже было невеселым. Он очевидно не выдержал обстановки внутри дворца Чжань-Хуани, поэтому и вышел. «Звезда скрытых облаков? Как они обнаружили наше местоположение?» Ечен немного сморщил брови. «Звезда Тянь-Юань уже очень давно потеряла связь с внешним миром, но люди со звезды скрытых облаков неожиданно смогли прибыть на звезду Тянь-Юань. Это было немного удивительно. А что за кораблем является это судно? Говорят, что это корабль Млечного Пути, который продается на одном из черных рынков этого звездного района. Сделали его очень известные мастера по изготовлению предметов. Обычно цена за один корабль Млечного Пути составляет 30 тонн ядра звезды», — искривив рот, сказал Тэн-Юн. «30 тонн ядра звезды?» Брови Ечена приподнялись. «Пусть даже если собрать все ядра звезды на звезде Тянь-Юань, сможет ли собраться 30 тонн?» Это был один большой вопрос. Такого рода дорогая вещь неожиданно была куплена звездой скрытых облаков. Их богатство на самом деле не могут не удивлять. Разговаривая, Ечен вместе с Тэн-Юном уже вошел внутрь дворца Чжань-Хуани, тут же увидел в середине главного зала троих людей с необычной внешностью. У них были толстые головы и большие уши, их тело было очень круглым, таким толстым, словно одна бочка, голова тем не менее была квадратной, а кожа немного черной. Уши были и большими, и толстыми, каждое было с размером половины головы, и у всех у них были торчащие уши, словно с двух сторон головы было вставлено два веера. Это выглядело немного смешно. На них были надеты очень роскошные наряды, и они как раз о чем-то спорили с Лонг Ди. Среди них самый толстый человек был их главарем, он заложил руки за спину и с важным видом смотрел на Лонг Ди. «Моей звезде Тянь Юань не нужна милостыня от вас, те предки дьявола слишком рано захотели стереть мою звезду Тянь Юань с лица земли», — яростно сказал Лонг Ди, а выражение его лица было очень невеселым. «Несколько предков дьявола на границах Шишень уже смогли унизить вас. Если сюда прибудет предок дьявола на границах владыки звезды, то какие у вашей звезды Тянь Юань будут шансы на успех?» Тот главарь высмеивая говорил, затем искривил рот и сказал: «Согласно тому, что сказал наш владыка звезды, уже есть более 500 предков дьявола, которые сейчас направляются в вашу сторону. В течение 2 лет они уже доберутся на звезду Тянь Юань. Вы для начала взвесили бы свою значимость и уже потом принимали решение». Выражение лица Лонг Ди стало мрачным, и когда он увидел насмехающееся выражение лица того человека, то сердце было наполнено яростью. «Если вы согласитесь стать звездой, принадлежащей нашей звезде скрытых облаков, тогда наш владыка звезды обдумает о том, чтобы протянуть вам руку помощи. Иначе, если те предки дьявола прибудут, то вся звезда Тянь Юань погибнет навечно», — сказал рядом стоявший Шишень в темно-синем роскошном наряде. Он равнодушно усмехнулся и надменно сказал: «К тому же, согласно тому, что я знаю, на вашей звезде Тянь Юань только что родился новый владыка звезды, однако это всего лишь младенец, которому даже нет месяца. Вы планируете спасти себя, полагаясь на новорожденного малыша. На самом деле очень смешно». Лонг Ди понимал, что не мог действовать импульсивно, однако в сердце все же не мог стерпеть этого оскорбления, потому что условия другой стороны на самом деле были очень жестокими. «Наше терпение ограничено, и если бы не ваша душа звезды Тянь Юань, наш владыка звезды вообще не стал бы протягивать вам руку помощи», — тот главарь Шишень, не сдержавшись, сказал. «Вам нужно быстрее вынести решение». Ечен сразу же подошел и спросил у Лонг Ди: «Высокопоставленный Лонг Ди, что случилось?» Увидев Ечена, выражение лица Лонг Ди немного смягчилось, и он мрачным голосом сказал: «Ты их спроси». Ечен смог услышать в тоне речи Лонг Ди подавляющую ярость. Ечен посмотрел на того толстого Шишеня и спросил: «Господа, как вас зовут?» Тот главарь Шишень искоса взглянул на Ечена, и его большие и толстые уши начали немного качаться, затем он засмеялся и сказал: «Меня зовут Цзуинь, я Шишень звезды скрытых облаков, а ты кто такой?» «Всего лишь Чжань Хуань, еще обладаешь квалификацией что-то тут говорить?» Отношение Цзуяна было очень заносчивым, а голос его резал слух, из-за чего Ечен немного сморщил брови. Однако звезда Тянь Юань не так всегда находится перед лицом опасности предков дьявола, нет необходимости снова навлекать на себя нового врага, поэтому Ечен просто представил, что тут бешено лаяла злая собака. Ечен, сохраняя спокойствие, уверенно сказал: «Я являюсь временным главой звезды Тянь Юань». Цзуин немного удивленно посмотрел на Лонг Ди, а затем снова посмотрел на Ечена и немного недоумевал. Он ощутил, что на звезде Тянь Юань как минимум было 7 шишеней, и их неожиданно не учли, а сделали из одного Чжань Хуана главу. Это на самом деле сложно понять. После того, как он услышал слова Ечена, тон речи Цзуяна немного смягчился, и он сказал: «Согласно тому, что я знаю, ваш этот участок земли является главным пунктом в следующем нападении предков дьявола. Примерно 500 предков дьявола на границах Шишень в течение 2 лет прибудут сюда, а наш владыка звезды, проявляя заботу, хочет протянуть руку помощи, чтобы спасти вашу звезду Тянь Юань, но только лишь у нас есть кое-какие условия». «Что за условия?» Брови Ечена немного приподнялись. Эти люди прибыли издалека, чтобы обговорить какие-то условия, пожалуй, они задумали недоброе. «Наш владыка звезды сказал, если вы захотите, чтобы он протянул свою руку помощи, то первое, звезда Тянь Юань должна будет принадлежать звезде скрытых облаков, и все шишени, Чжань Хуани должны будут согласиться переехать. Второе, вы тут вскармливали очень много духовных зверей, значит смогли собрать большое количество монет золота инь, золота дьявола и чернового золота, поэтому после этого вам будет необходимо ежегодно оплачивать дань в размере 30 миллионов монет золота дьявола. В глазах Цзуина промелькнул блеск жадности, и по тону его речи слышалось, будто бы он предлагал милостыню. Слова Цзуина очень сильно разозлили Ечина. Если бы владыка звезды скрытых облаков по собственному желанию протянул руку помощи звезде Тянь-Юань, тогда и звезда Тянь-Юань не отказалась бы от того, чтобы принадлежать звезде скрытых облаков, и каждый год тоже без проблем оплачивали бы дань в 30 миллионов монет золота дьявола. Однако противник воспользовался опасной ситуацией звезды Тянь-Юань и начал их шантажировать. Это, конечно же, вызывало на сердце Ечина гнев. Неужели звезда Тянь-Юань только лишь при помощи вашего владыки звезды скрытых облаков сможет остаться целой и невредимой? Какие еще у вас есть требования? Ечин услышал, что Цзуин продолжил говорить, невольно сморщил брови и сказал. Он немного понимал, почему всегда дружелюбный Лонг Ди был в ярости. В-третьих, ваша звезда Тянь-Юань каждый год должны выбрать 6000 красавиц каждого рода и отправлять их на звезду скрытых облаков. Цзуин нисколько не обращал внимания на то, что Ечен, Лонг Ди и Тэн Юн были в ярости, и продолжал надменно говорить. Услышав третье условие Цзуина, Ечен сразу же пришел в ярость. Эти слова уже полностью вывели Ечена из себя. Если они согласятся на условия владыки звезды скрытых облаков, тогда несомненно для всей звезды Тянь-Юань это будет позором. Если он не может защитить мужчин и женщин звезды Тянь-Юань, тогда лучше всего умереть. В-четвертых, Цзуянь продолжал говорить, не нужно говорить четыре условия. Ечен помахал рукой и перебил Цзуина, равнодушно улыбнулся и сказал, моя звезда Тянь-Юань не станет соглашаться на ваши условия, вы лучше уходите. Передайте вашему владыке звезды скрытых облаков, что все мужчины моей звезды Тянь-Юань благодарят его за добрые намерения, и уважаемому человеку не нужно много беспокоиться о всех делах моей звезды Тянь-Юань. Как только Цзуинь услышал слова Ечина, то сразу же не понял его, и некоторый период времени он был шокирован, затем только отреагировал, слегка потряс своими ушами, и его выражение лица стало красным. Он сморщил брови и с яростью сказал, «Вы вот так вот быстро примите решение, и даже не спросите мнения владыки звезды и души звезды, владыка звезды мой сын, я могу вместо него принимать решение, а что касается души звезды, то пусть даже если душа звезды Тянь-Юань согласится с вашими условиями, мы все равно не согласимся». Решительно и бесповоротно сказал Ечен. «Если душа звезды Тянь-Юань согласится с условиями звезды скрытых облаков, тогда Ечен первый будет сводить счеты с душой звезды. Лучше умереть, чем опозориться». Лонг Ди и Тэн Юн немного удивленным взглядом посмотрели на Ечена, они никак не ожидали, что Ечен сможет таким непоколебимым и резким тоном речи отказать требованиям звезды скрытых облаков. Несмотря на то, что они понимали, что эти требования для звезды Тянь-Юань были одним огромным унижением, однако ради того, чтобы сохранить жизни, в их сердцах по-прежнему были небольшие сомнения. Сейчас они думали, и на сердце невольно появилось немного стыда. «Я тоже не соглашусь, вы возвращаетесь к своему владыке звезды скрытых облаков». Звезде Тянь-Юань не нужна его помощь. Неожиданно внутри большого зала раздался один нежный, но тем не менее решительный женский голос. Затем в этот же момент в неотдаленном месте появился один смутный призрак. Это была одна прекрасная девушка, на которой было надето чисто белое платье, и на ее теле проявлялась несравненно величественная и чистая ци. Душа звезды Тянь-Юань. Неожиданно сама душа звезды Тянь-Юань появилась здесь. После того, как Цзуин увидел душу звезды Тянь-Юань, то больше не осмелился грубить, он убрал свое заносчивое отношение, немного согнул спину и сказал, «Высокопоставленная душа звезды, я только лишь передал слова нашего владыки звезды. У нашего владыки звезды вообще нет никаких плохих намерений по отношению к высокопоставленной душе звезды». Выражение лица души звезды Тянь-Юань было спокойным, она немного кивнула головой и сказала, «Я поняла». Большое спасибо владыке звезды скрытых облаков за проявленную заботу. Лицо души звезды было словно легкие облака. Те условия, которые выдвинул владыка звезды скрытых облаков для души звезды Тянь-Юань, можно сказать, не приносили никакого вреда, потому что неважно, стала ли бы звезда Тянь-Юань принадлежать звезде скрытых облаков или же пусть даже если бы они выплачивали бы дань золотом дьявола или же красавицами, душа звезды Тянь Юань по-прежнему оставалась бы наивысшим существом, и люди звезды скрытых облаков не осмелились бы проявлять неуважение по отношению к душе звезды Тянь Юань. Все это никак не касалось души звезды Тянь Юань, однако они никак не ожидали, что душа звезды неожиданно откажет. Большие уши Цзуина покраснели, словно из них готова была литься кровь, но здесь была душа звезды Тянь Юань, поэтому он несомненно не мог показывать своей ярости. Неважно, какая именно это была душа звезды, все равно ее положение далеко превосходит их. Ечен тронутым взглядом посмотрел на душу звезды Тянь Юань. Если бы душа звезды Тянь Юань согласилась бы с требованиями звезды скрытых облаков, тогда клан Е несомненно разорвал с ней отношения. Чтобы быть человеком, как минимум нужно обладать храбростью. Если бы они на самом деле согласились бы с требованиями звезды скрытых облаков, тогда они навечно забыли бы о том, что могут гордо поднять свои головы. Хорошо, что душа звезды Тянь Юань отказалась, после чего отношение Ечина к душе звезды сразу же улучшилось намного. Начиная с этой минуты у Ечина родилось истинное чувство принадлежности по отношению ко всей звезде Тянь Юань. Если на них потом нападут предки дьявола, то пусть даже если в клане Е останется последний человек, они все равно будут сражаться, защищая душу звезды Тянь Юань. Раз уж высокопоставленная душа звезды Тянь Юань выразила свое желание, тогда я вернусь и передам волю души звезды Тянь Юань нашему владыке звезды. У Цзуяна были красные от злости уши, но он вежливо сказал, несмотря на то, что на его сердце был сильный гнев, однако он мог только лишь его сдерживать. Настроение у людей звезды скрытых облаков стало немного взволнованным, уши покраснели, однако выражение лица не менялось. Глава 724. Пожалуйста, возвращайтесь. Ечен, проводи нескольких господ Шишини. Душа звезды Тянь Юань приветливо улыбнулась и сказала, зло и ненависть, которые существуют среди людей, для нее, можно сказать, были мелочью. Хорошо, высокопоставленная душа звезды. Ечен немного улыбнулся и сказал, на этот раз у него родилось почтение по отношению к душе звезды Тянь Юань, которая исходила из глубины его сердца. Ечен в первый раз увидел душу звезды Тянь Юань, и у него все же было неплохое впечатление о душе звезды Тянь Юань. Господа, пожалуйста. Ечен сделал приглашающий жест рукой. Цзуинь и остальные в последний раз посмотрели на душу звезды Тянь Юань, и увидев ее решительность, лучше всего им нужно было последовать за Ечином, поэтому они вместе вышли из дворца Чжаньхуани. Цзуинь шел позади Ечина и слегка хмыкнул, затем немного раздраженно сказал, «Ради того, чтобы спасти звезду Тянь Юань, я все же спешил прибыть сюда на корабле Млечного Пути». Услышав слова Цзуина, Ечен ничего не говорил, а просто в сердце равнодушно улыбнулся. Владыка звезды скрытых облаков на самом деле зря старался. «Ты хоть знаешь, насколько дорогим является корабль Млечного Пути? Пусть даже если это корабль Млечного Пути, купленный на черном рынке, все равно каждый стоит 30 тонн ядра звезды. 30 тонн ядра звезды. На нашей звезде скрытых облаков в общем есть всего 3 корабля Млечного Пути». Выйдя из дворца Чжаньхуани, Цзуинь снова стал надменным. Его большие уши слегка дрожали, и он с одной стороны шел, а с другой стороны непрерывно ругался, а выражение его лица было очень яростным. Ечен равнодушно улыбнулся, и не придавая ему значения продолжал идти впереди, показывая дорогу. Обычно корабль Млечного Пути максимум может 10 раз направляться в космические путешествия и потом становиться непригодным. Другими словами, мы, чтобы подоспеть на вашу звезду Тянь Юань, на путь туда и обратно затратили 6 тонн ядра звезды. Сердце Цзуина сжималось от сожалений, уши стали еще более красными, и он продолжил, ты хоть представляешь себе, сколько это 6 тонн ядра звезды в такого рода бедном месте, как звезда Тянь Юань? Пусть даже если вы соберете все ядро звезды на всей звезде, все равно не получите 6 тонн. Мы затратили свои душевные и физические силы, а вы неожиданно отказали доброте нашего владыки звезды, на самом деле не цените хорошего отношения к себе. Они обладают кораблем Млечного Пути, который может передвигаться по космосу, неудивительно, что они смогли прибыть сюда со звезды скрытых облаков. Ечен в душе хмыкнул. Звезда Тянь Юань на самом деле была бедной, и не могла собрать такое большое количество ядра звезды, чтобы купить корабль Млечного Пути, однако им также не нужна была милостыня других людей. Ваша звезда Тянь Юань вскормила большое количество духовных зверей, и вы смогли получить очень много монет золота инь, золота дьявола, и чернового золота, однако все эти вещи вовсе не являются валютой государства вечных душ. Вы заперты на звезде Тянь-Юань, и у вас нет возможности обмениваться звездными камнями, ядрами звезды и ядром звезды Цзин, только лишь до того момента, пока ваш владыка звезды не вырастет, но если ждать, пока его культивирование достигнет границ владыки звезды, неизвестно, сколько времени на это понадобится. Кто знает, может быть, к тому моменту звезда Тянь-Юань уже будет стерта с лица земли. Цзуинь смотрел на Ечина и полностью сдерживал свое взволнованное настроение, словно хотел в последний раз попытаться уговорить, говоря горькую правду с добрыми помыслами. «Мы прибыли со звезды, которая находится за 1000 лет от звезды Тянь-Юань, и у нас вообще не было никаких плохих намерений по отношению к вам. Наш владыка звезды сказал, если вы согласитесь, то он возьмет под свою ответственность обучение вашего владыки звезды, помогая ему максимально быстро достичь границ владыки звезды. Большое спасибо владыке звезды скрытых облаков за добрые намерения. Владыка звезды скрытых облаков на самом деле все знает о материке Тянь-Юань. Ечен был равнодушным и высмеивая сказал, а в сердце у него было сурово. Владыка звезды скрытых облаков на самом деле очень хорошо придумал, он хотел полностью взять всю звезду Тянь-Юань под свой контроль, и еще обратил свое внимание на его сына. Владыка моей звезды Срытых облаков когда-то бывал на звезде Тянь-Юань, и тогда он только лишь осмотрел разок звезду Тянь-Юань, используя мысль, а потом сразу же ушел. Цзуинь, разъясняя, говорил, в этом безграничном космосе есть бесчисленное количество родов, которые борются за свое существование, каждый день есть звезды, которые погибают, а затем людей с этих звезд арестовывают, превращая в рабов. Также есть очень много людей, которые становятся пустыми сосудами для предков дьявола, куда они сажают свои дьявольские семена. Подождите, чуть позже вы обнаружите, что в нынешней вашей стойкости нет никакого смысла. И вообще, что такое храбрость? Цзуинь равнодушно улыбнулся, его выражение лица было надменным, и он высмеивая говорил, смотря на Ечина и остальных, пусть даже если жизнь была такой незначительной, главное, чтобы была непоколебимая храбрость. Неважно, что именно говорил Цзуинь, но люди звезды Тянь-Юань никогда не станут жить как рабы, и не преподнесут своих детей и жен, как подарок для звезды скрытых облаков. Шишень Цзуинь, пожалуйста, возвращайтесь. Тон речи Ечина был грубым. Цзуинь немного обомлев взглянул разок на Ечина, затем равнодушно хмыкнул, отбросил рукава и ринулся в сторону корабля Млечного Пути. Другие два Шишеня сразу же последовали за ним, и тоже вошли внутрь корабля Млечного Пути. «Цзуинь, мы что вот так вот и вернемся?» Тот Шишень, одетый в роскошный темно-синий наряд, с грустью в голосе спросил. Они раньше предполагали, что люди звезды Тянь-Юань с радостью согласятся на их условия, однако никак не ожидали, что они вернутся с пустыми руками.